Свидетельство. Как уже говорилось, мы располагаем двумя прямыми свидетельствами о Барселонском диспуте – на иврите и на латыни. Напомню, что первое, известное под названием «Диспут Рамбана» Нахманида, написано самим Рамбаном через некоторое время после диспута. Книга создана в форме диалога, запечатлевшего суть диспута. Ниже мы попытаемся установить причины, побудившие Рамбана написать эту книгу, и роль, сыгранную ею в истории религиозных споров Средневековья. Стоит сказать сразу же, что благодаря ей диспут вышел за рамки единичного события с точки зрения того воздействия и отклика, который он вызвал. Книга была разослана в различные еврейские общины Европы и сохранила свою значимость на долгие годы до наших дней, как основное свидетельство об этом событии. Она превратила диспут в масштабное явление, ощутимо повлиявшее на историю последующих поколений. Христиане тоже записывали происходившее на диспуте. До нас, как сказано ранее, дошел документ на латыни, заверенный королевской печатью, документ, излагающий очень коротко и сухо ход спора. Тот факт, что оба лагеря оставили свои свидетельства об этом событии, указывает на его важность для современников и вместе с тем помогает нам исследовать историю диспута. Какими преимуществами, на ваш взгляд, обладает ученый, имеющий в своем распоряжении два свидетельства об одном событии? В двух источниках, которые иногда совпадают, а иногда расходятся между собой, всегда присутствует взаимная критика, позволяющая восстановить более подробную картину происшедшего. В данном случае оба свидетельства носят заведомо тенденциозный характер. До нас дошел не объективный отчет, написанный третьей независимой стороной, например, журналистом, а лишь субъективные мнения самих участников дискуссии. Естественно, что каждое из этих сочинений должно поддерживать и выгораживать ту сторону, которую представлял сам автор. Существование документа из противоположного лагеря позволяет проверить его версию, сопоставляя оба источника, чтобы создать более уравновешенную картину описанного в них события. Следует добавить, что каждый уважающий себя ученый-историк всегда старается заручиться поддержкой нескольких различных источников, прежде чем высказать окончательное мнение по какому-либо вопросу.